В заключение остается дополнить творческую биографию Глинки несколькими его сообщениями о своей работе и афористическими броскими высказываниями о музыке по переписке последних лет. В этих высказываниях всюду слышатся лучшие качества Глинки, чуткого музыканта, всегда, везде и во всем проявляется его своеобразный умственный облик и его, в словах с трудом уловимый, собственный почерк. Из письма доктору Гейденрейху от 3 июля 1854 года. Рассматривая партитуру Руслана, я нашел нужным и полезным для эффекта сделать изменения в некоторых местах партитуры. К этому делу я не могу и не должен приступать без Лядова. Если он возвратился из отпуска, я бы очень желал видеть его. Письма, страница 399. Из письма Энгельгарту 16 сентября того же года. Записки мои довел до Малороссии, наинструментовал Ауфордерунг цум танц Вебера, теперь инструментую Гуммеля, Ноктюрн, Эвдур. Письма, страница 400. Ему же 2 ноября 1854 года. На днях пели, и довольно опрятно, привезенные мною пьесы церковной музыки старинных итальянских маэстро у Ламакина, кроме «Круцификсус» Баха, который предполагается исполнить с оркестром впоследствии. «Ауфордерунг цум танц» я кончил, равно переложил на оркестр «Ноктюрн Гуммеля Эвдур», опус 99, для сестры. За успех первой пьесы не отвечаю, вторая же, мне кажется, должна быть удачнее. Записки свои довел до 1840 года. Диктую также краткую собственную биографию для Дэна, который написал мне большое дружеское письмо. Скрипку вашу привел Дробиш в превосходное состояние, и понатужась я играю отрывки из сонат Баха. И на днях проиграл целую сонату Бетховена «Эс-дур» с Серовым. Письма, страницы 403-404. В большом, подробном и интересном письме своем из Петербурга от 12 ноября 1854 года Глинка сообщает и кукольнику о своих работах, и о записках, начиная от эпохи моего рождения, то есть от 1804 года, и до моего теперешнего приезда в Россию, то есть до 1854 года. Не предвижу, чтобы впоследствии жизнь моя могла бы дать повод к повествованию. И о редактировании им нового издания романсов. Я внимательно пересматриваю, поправляю ошибки и выставляю движение по метроному. И о предстоящем новом издании Ивана Сусанина для фортепиано с пением. Я проверяю перекладку ненапечатанных еще номеров. И о домашнем музицировании, квартеты, трио и так далее. В следующем письме к кукольнику от 19 января 1855 года Глинка, отказываясь инструментовать музыку самого кукольника к его собственной же пьесе «Азовское сиденье», затрагивает любопытные и всегда по сей день злободневные темы. Оркестры в драматических наших театрах не только плохи, но и беспрестанно изменяются в своем составе. Так, например, теперь в Александрии сидят 3 виолончелиста, а все 3 играют только за пол артиста. Через несколько дней, может быть, не будет альтов или гобоя. Спрашивается, как потрафить? По моему мнению, обратись к какому-нибудь полковому опытному капельмейстеру, хотя бы он был из немцев, что, впрочем, будет еще надежнее, скажи ему, чтобы буквально перевел твою музыку на оркестр, пусть наинструментует массами, то есть скрипки и духовые все вместе, что надежнее моей трудной прозрачной инструментовки, где каждый дурак должен не зевать, а стоять за себя. Напоминаю тебе собственные слова твои, когда ты услышал ораторию Келлера, ты сказал, это дилижанс прочной немецкой работы. Советую еще раз приказать инструментовать свои мелодии без вычур, а прочно. Впоследствии весной 1855 года Глинка все же пересмотрел музыку «Азовского сиденья» и внес ряд исправлений, самих идей не касаясь. А дальше значительные слова о себе, подтверждающие приведенные мной выше доводы. «Я не был никогда Геркулесом в искусстве. Писал по чувству и любил, и теперь люблю его искренне. Дело в том, что теперь и несколько времени тому назад я уже не чувствую призвания и влечения писать. Что же мне делать, если, сравнивая себя с гениальными маэстро, я увлекаюсь ими до такой степени, что мне по убеждению не можется и не хочется писать? Инструментую теперь молитву, написанную мною для фортепиано без слов. К этой молитве удивительно подходят слова Лермонтова «в минуту жизни трудную». Эту пьесу готовлю для концерта Леоновой, которая у меня прилежно учится и не без успеха. Письма, страницы 411-412. В переписке своей с давним приятелем Булгаковым Глинка, рассердившись однажды за упомянутые Булгаковым в письме имена нелюбимых Глинкой композиторов Шпора и Бортнянского, изложил свой рецепт для музыкальных программ. Номер первый. Для драматической музыки Глюк, первый и последний безбожно обкраденный Моцартом, Бетховеном и так далее, и так далее. Номер второй для церковной и органной Бах, Себастьян, Ашмоль, Мисса и Пассион Музик. Номер третий для концертной Гендель, Гендель и Гендель. Гендель рекомендую Мессиас, Самсон. В этой есть ария сопрано с хором, Ашмоль, когда Далила убаюкивает Самсона, чтобы надуть его, похожая на мою из Руслана «О мой Ратмир, любовь и мир», только во сто раз свежее, умнее и забористее. Надеюсь, что после этакой кур-радикаль уже не встретится в письмах твоих Шпоры и Бортнянские. Письма, страница 464. Письмо это от 8 ноября 1855 года, когда Глинка ускользнул от навязываемых соблазнов сочинять бытовую русскую оперу, 29 ноября 1855 года, возмущенный известной заграничной статьей Рубинштейна о русской музыке, «Всем нам напакостил и задел мою старуху, жизнь за царя довольно дерзко», Глинка тем решительней сообщает. «А что опера прекратилась, я рад. Первое, потому что мудрено и почти невозможно писать оперу в русском роде, не заимствовав хоть характер у моей старухи. Второе, не надо бы наслепить глаз, ибо вижу плохо. А третье, в случае успеха мне бы пришлось оставаться долей необходимого в этом ненавистном Питере». Письма, страница 466. Соотечественники действительно не радовали Глинку, и вот его опять начинает манить Европа. В Италию или Берлин, слушать Глюка, Баха, Генделя и... Кстати, было бы мне дельно поработать с Дэном над древними церковными тонами. Но работа по отысканию, редактированию и возрождению своих прежних сочинений Глинка продолжает. И в 1856 году, 10 марта, он сообщает в Москву Булгакову. «Я все еще хвораю, но вчера, несмотря на недуг, окончил инструментовку вальса фантазии. Помнишь, Павловск около 42-43 годов, и так далее, довольно. Вчера же отдал переписывать, и когда копия партитуры будет готова, сейчас же вышлю на твое имя. Тебя же прошу немедля приказать расписать партитуру на голоса и похлопочи, чтобы он и скерцо, вальс фантазия, был исполнен в концерте Леоновой. Пьеса сия, повторяю, была исполнена в Париже в зале Герца с большим успехом в апреле 1845 года. Можно надеяться, что и вашей публике она понравиться может. Я ее переинструментовал в третий раз с нарочитым усовершенствованием и ухищрением злобы. Труд посвящаю тебе, а партитуру отдаю в собственность госпоже Леоновой». Письма, страница 473. В следующем письме Булгакову 17 марта, опять упоминая про посылку ему партитуры вальса «Фантазии», с просьбой приказать как можно скорее онную партитуру расписать на голоса, Глинка сообщает желательный ему состав оркестра. Духовых требуется по одному, а смычковых, сирич первых и вторых скрипок, по три, альтов два и виолончели с контрабасами по три. Письма, страница 475. Вальс требовал тонкости исполнения и исполнительской культуры, поэтому в письме к Булгакову от 23 марта Глинка подробно уточняет свои пожелания. «Молитва и вальс-фантазия инструментованы по-новому. Никакого расчета на виртуозность, кою решительно не терплю, ни на огромность массы оркестра. Всего требуется первых скрипок, от 4 до 5, вторых 4, виолончели и басов от 2 до 3 каждого, альтов 2, флейты 2, гобоя 2, кларнета 2, фагота 2, корни 2, трубы 2, тромбон 1. Итого от 27 до 31. Примечание. В молитве фагот первый и тромбон должны быть рассматриваемы как солисты, хотя замысловатых пассажей у них вовсе нет. В вальсе фантазии надо бы обратить особое внимание на корнеты, кое в расстрой, то есть первый в одном, а другой настроен в ином тоне. Молитва требует исполнения строгого. Вальс фантазии же нужно играть манерно. Письма, страницы 479-480. Характерна заботливость, с которой Глинка относится к этому своему возрожденному детищу, вальсу фантазии. Очевидно, вальс был очень дорог композитору по достигнутым в инструментовке глюковским разумности, ясности и предельной экономии инструментального аппарата. Но вместе с тем такая партитура требовала от исполнителей еще больше интонационной ответственности при всей простоте и наивности для слушателя замысла, когда все глинкинское ухищрение злобы нисколько не кичится и не выпячивается. Вот это и есть техника умная, а не гротескно-остроумная, выставляющая себя на показ. Так же естественно звучит и лукаво-нечетная ритмика вальса, или вернее сочетание ритмов скерцо и вальса, плавность в неравности. Все эти качества уже были в глинкинской инструментовке, и ритм в ней всегда был почти неотрывен от всех элементов формы и интонационной динамики. Ритм в смысловой акцентуации. Но здесь подобного рода свойства вылились в строгий, классический, последовательно проведенный строй мышления. Легкая игра воображения превратилась в красивое раздумье. Своим вальсом фантазии Глинка положил прочное основание культуре вальсовой лирики. Кукольнику в письме от 18 марта Глинка сообщил о другом, новом и последнем своем детище, своей лебединой песне «Романсе «Не говори, что сердцу больно»» в следующем ироническом тоне. Павлов, автор популярных тогда повестей «Именины», «Ятаган» и другие, на коленях вымолил у меня музыку на слова его сочинения. «В них обруган свет, значит и публика, что мне зело по нутру. Вчера я его кончил». Письма, страница 477. Глинка и не подозревал, что этим драматическим, можно сказать, монологом-увещанием он действительно расквитался с ненавистным петербургским высшим обществом, в котором он был лишним, горечь, каковую не могла заглушить маленькая группа преданных почитателей. Несчастный Глинка не слышал ободряющих сильных голосов, не отдавал себе отчета, что музыка его, особенно мелос его, давно уже говорили за него, давно внедрились в сознание всколыхнувшихся разночинных слоев русской демократической интеллигенции. 27 апреля 1856 года Глинка выехал в свое четвертое и последнее заграничное путешествие. Он уезжал умирать. В Берлине жизнь Глинки протекала спокойно. С Дэном он почти все время продолжал работать над усвоением искусства писать фуги в стиле старых мастеров, но не утомляясь и не напрягаясь, так что акцент, который обычно с его слов делается на подобного рода занятиях, сильно преувеличен, да он и сам сознавался в одном из писем к доктору Гейденрейху, что работает с Дэном мало. Музыку, Баха, Моцарта, Глюка в особенности, слушал, по-видимому, много и с удовольствием, но о музыке в письмах почти перестал рассуждать, отмечая лишь полученные порции удовольствия. Так шло дело до 21-9 января 1857 года, когда Глинку, наконец, почтили включением одного произведения в программу придворного концерта в Королевском дворце. Трио «Ах, не мне, бедному сиротинушке» из оперы «Иван Сусанин». Выходя с концерта из душной залы, Глинка простудился и получил грипп. Не раз с ним это случалось, и болезнь не внушала опасения. Но дальше начинается что-то не совсем ясное. Письмо Дэна к сестре Глинки, Людмиле Ивановне Шестаковой. Об этом предсмертном месяце Глинки решительно сбивает с толку. Оно говорит о каких-то неприятных известиях, полученных Глинкой, о его невыносимо усилившейся раздражительности, даже гневе, злобе и ярости, о посылаемых куда-то значительных денежных суммах. У Дэна находились на сохранении деньги Глинки, и он брал их от него. В итоге нельзя понять, перемежаются ли вспышки болезненных явлений, тогда как первичная простуда давно была ликвидирована, тупое ли упрямство доктора, который, как и все обычно пользовавшие Глинку доктора, твердил до последних дней, что никаких признаков опасности нет, или же какое-то сильное потрясение вызвало резкий поворот в болезни печени, быстро сведший Михаила Ивановича в могилу. Дэн сообщает, что еще 13-го, 1 февраля, Глинка шутил и говорил о своих фугах. В течение свыше чем год всюду фигурируют эти фуги, похожие на психоз и на какое-то замалчивание. А 14-го, 2-го, он нашел больного совершенно безучастным ко всему. Утром в 5 часов 15-го, 3 февраля, Глинка скончался, кроток и спокоен, по словам Дэна. 18-го, 6 февраля состоялись похороны, в числе немногих проводивших покойного был Мейербер. Когда Энгельгард через 3 месяца приехал в Берлин и по поручению Шестаковой принял на себя заботы о перевезении останков Глинки на родину, то оказалось, что великий русский композитор удостоился погребения чуть ли не моцартовского. Несмотря на очень значительную сумму, уплаченную потом Шестаковой по счетам Дэна, рассказывает Энгельгард, похороны Глинки в Берлине были, можно сказать, нищенские. Даже могилу Дэн выбрал в отделении кладбище, где хоронят бедных. Гроб был самый дешевый и так скоро развалился, что когда я с Дэном выкапывали в мае тело, то пришлось обернуть гроб в холст, чтобы иметь возможность поднять его на поверхность земли. Когда гроб вынули и открыли, я не решился взглянуть на Михаила Ивановича. Один из могильщиков приподнял полотно и тотчас закрыл, сказав, что все лицо было белое, точно как бы покрытое ватой. «Русская старина», 1889 год, февраль, страницы 396-397. Еще характерное дополнение из воспоминаний о Глинке того же Энгельгарта, напечатанных в «Русской музыкальной газете» в 1907 году, страницы 155-160. Тело Глинки было не в платье, но в белом холстяном саване. Чем не Моцарт? Но, правда, тот был зарыт в общую могилу. 22 мая 1857 года в Кронштадт пришел пароход с телом Глинки, и 24 мая состоялись похороны в Александро-Невской лавре в Петербурге. Существует и такой, по мнению Стасова, вполне достоверный рассказ Бороздина об одном из недоброжелателей Глинки, Львове, что когда память Глинки после его кончины почтили торжественной панихидой в петербургской конюшенной церкви, там, где 20 лет назад отпевали Пушкина, то перед произнесением надгробной речи директор певческой капеллы Львов не хотел этого дозволить, объявив, что без его цензуры это невозможно сделать, а он забыл дома очки и цензуровать не может тотчас же. Речь была произнесена с разрешения другого лица, но случай все же характерный. «Русская старина», 1889 год, февраль, страницы 396-397. Стасов в передаче этого рассказа ссылается на составленную Бороздиным еще в 1857 году записку о похоронах Глинки. В филармоническом обществе дан был концерт, составленный из сочинений брата. Концерт вышел очень удачен. В это же время я просила Дэна прислать мне вещи, бывшие самыми близкими брату. Образок, портрет Оли, фамильный перстень и, между прочим, шлафрок, который брат очень любил и в котором умер. Черта любопытная. Дэн, присылая все те вещи, о которых я просила, не прислал шлафрока. «Не посылаю халата потому», — писал Дэн, с сообразительностью вполне немецкую, «что халат слишком стар, и вы из него никакого употребления не можете сделать». Последние годы жизни и кончины Михаила Ивановича Глинки, воспоминания сестры его Шестаковой, 1854-1857 годы, записки, страница 417. Так ушел из жизни великий русский человек. И так забавно крутилась всякого рода людская бытовщина вокруг его смерти. богато одаренный, указавший русской музыке единственно верный путь развития в единении с народным творчеством, он покинул родину и, как человек лишний, отринутый, кроме небольшой, бессильной тогда группы друзей, близких и почитателей, своей же средой. Но его музыку полюбил весь русский народ, и он-то ее никогда не забудет.